Часть 23. Слово. Слово — выражение мыслей и может служить соединению и разделению людей. Поэтому нужно с осторожностью обращаться с ним. Слово — дело великое. Слово можно соединить людей, слово можно разъединить их. Слово можно служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись такого слова, которое разъединяет людей или служит вражде и ненависти. Слово — выражение мысли, мысль — проявление божеской силы. И потому слово должно соответствовать тому, что оно выражает. Оно может быть безразлично, но не может и не должно быть выражением зла. Человек — носитель Бога. Сознание своей божественности он может выражать словом. Как же не быть осторожным в слове? Время проходит, но сказанное слово остается. Если имеешь время подумать, прежде чем начинать говорить, то подумай, стоит ли, нужно ли говорить, не может ли повредить кому-нибудь то, что ты хочешь сказать. И большей частью бывает так, что если подумаешь, что и не начнешь говорить. Прежде думай, потом говори. Но остановись прежде, чем тебе скажут «довольно». Человек выше животного способностью речи, но ниже его, если болтает, что попало. Саади. После долгого разговора постарайся вспомнить все то, о чем было говорено, и ты удивишься, как пусто и ненужно, и часто дурно было все говоренное. Слушай, будь внимателен, но говори мало. Никогда не говори, если тебя не спрашивают, но если тебя спрашивают, отвечай тотчас же и коротко, и не стыдись, если ты должен признаться, что не знаешь того, о чем тебя спрашивают. Суфийская мудрость. Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать. Внимательно слушать, спокойно отвечать и переставать говорить, когда нечего больше сказать. Лафатор. Не хвали себя, не осуждай других и не спорь. Слушай речи ученого человека со вниманием, хотя бы дела его не соответствовали его учению. Человек должен поучаться, хотя бы поучение было написано на стене. Саади. Есть очень хорошие три короткие слова. Я не знаю. Приучай свой язык почаще говорить их. Восточная мудрость. Есть старинное изречение «De mortuis an bene aut nihil», то есть «о мертвых говорить доброе или ничего». Как это несправедливо? Напротив, надо бы сказать «о живых говорить доброе или ничего». От скольких страданий это избавило бы людей, как это легко. О мертвых же почему не говорить худого? В нашем мире, напротив, установилось вследствие обычая некрологов и юбилеев говорить о мертвых одни преувеличенные похвалы, следовательно, только ложь. А такие лживые похвалы вредны потому, что сглаживают в понятиях людей различия между добром и злом. С чем сравнить язык в устах человека? Это ключ-сокровищница. Когда дверь заперта, никто не может знать, что там, драгоценные ли камни или только ненужный хлам. Саади. Хотя, по учению мудрых, молчание полезно, свободная речь тоже нужна, но нужна только в свое время. Мы грешим словом, и когда молчим, а надо бы говорить, и когда говорим, а надо бы молчать. Саади. Когда рассердился, молчи. Если ты знаешь, как надо жить людям и желаешь им добра, то будешь высказывать им это. Высказывать же это будешь стараться так, чтобы они поверили в твои слова. Для того же, чтобы они поверили тебе и поняли тебя, тебе надо постараться передать твои мысли не с раздражением и гневом, а спокойно и с добром. Когда ты хочешь передать своему собеседнику в разговоре какую-нибудь истину, то самое главное при этом не раздражаться и не сказать ни одного недоброго или обидного слова. По Эпиктету. Несказанное слово — золото. Не думать вперед о том, что ты скажешь, можно только тогда, когда чувствуешь себя спокойным, добрым и любящим. Но если ты неспокойно раздражен, то берегись согрешить словом. Если ты не можешь тотчас заутешить гнев, удержи язык. Помолчи, и ты скорее успокоишься. Бакстер. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а доводы тверды. Старайся не досадить противнику, а убедить его. Вилькинс. Как только мы почувствовали гнев во время спора, мы уже спорим не за истину, а за себя. Карлейль. Не спорь. Зарождающаяся ссора подобно пробивающемуся сквозь плотину потоку. Как только он пробился, ты уже не удержишь его. А всякая ссора вызывается и поддерживается словами. Талмуд. спор никого не убеждает, а разъединяет и озлобляет. Что молоток для гвоздей, то спор для мнений людей. Мнения еще шаткие, после споров становятся так же твердо забыты в головы, как гвозди до шляпок. По Ювеналу. В спорах забывается истина, прекращает спор тот, кто умнее. К спорам прислушивайся, но в споры не вмешивайся. Храни тебя Бог от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде неуместен, а больше всего в дело правом, потому что затемняет и мутит его. Гоголь. Лучший ответ безумцу — молчание. Каждое слово ответа отскочит от безумца на тебя. Отвечать обидой на обиду — все равно, что подкидывать дров в огонь. Не осуждай. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, а какой мерой мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. Почти всегда, поискав в себе, мы найдем тот же грех, который мы осуждаем в другом. Если же мы не знаем за собой именно того самого греха, то стоит только поискать, и мы найдем еще худший. Как только начинаешь судить человека, помни о том, чтобы не сказать про него дурного, если ты, наверное, знаешь про это дурное, а тем более, если ты не знаешь, а повторяешь только чужие слова. Осуждение другого всегда неверно, потому что никто и никогда не может знать того, что происходило и происходит в душе того, кого осуждаешь. Хорошо уговориться с приятелем о том, чтобы останавливать друг друга, как скоро тот или другой из вас начнет осуждать ближнего. А если нет такого приятеля, то говорить о том же сам с собой. Осуждать людей в глаза нехорошо, потому что это обижает их, а за глаза нечестно, потому что это обманывает их. Самое лучшее — не искать дурного в людях и забывать его, а искать дурное в себе и помнить. Остроумное осуждение — это дохлятина под соусом. Под соусом не заметишь, как наешься и всякой гадины. Чем меньше знают люди о худых делах людей, тем строже они к самим себе. Не слушай никогда тех, кто говорит дурно о других и хорошо о вас. Кто за глаза поносит меня, тот боится меня, а кто в глаза хвалит, презирает меня. Китайская пословица. Злословие так нравится людям, что очень трудно удержаться от того, чтобы не сделать приятное своим собеседникам, не осуждать отсутствующих. Но если уж непременно угощать людей, то угощай чем-нибудь другим, а не таким вредным и для себя, и для угощающим угощением. Прикрой чужой грех. Бог два простит. Вред от невоздержания в слове. Мы знаем, что с заряженными ружьями надо обращаться осторожно, а не хотим знать того, что также осторожно надо обращаться и со словом. Слово может не только убить, но и сделать зло хуже смерти. Мы возмущаемся на телесные преступления. Объелся, подрался, прелюбодействовал, убил, а легко смотрим на преступление слова. Осудил, оскорбил, передал, напечатал, написал вредные, развращающие слова. А между тем последствия преступлений слова гораздо более тяжелы и значительны, чем преступления тела. Разница только в том, что зло телесных преступлений тотчас же заметно. Зло же преступлений слова мы не замечаем, потому что оно сказывается далеко от нас, и по месту, и по времени. Было больше собраний людей, больше тысячи в Большом театре. В середине представления один глупый человек вздумал пошутить и крикнул одно слово: «Пожар!» Народ бросился к дверям, все столпились, давили друг друга, и когда опомнилось, что было раздавлено насмерть 20 человек и больше 50 поранено. Такое великое зло может сделать одно глупое слово. Тут, в театре, видно зло, которое сделало одно глупое слово. Но часто бывает, что вред глупого слова, хотя и не сразу виден, как в театре, а делает понемногу и незаметно еще больше зла. Ничто так не поощряет праздности, как пустые разговоры. Если бы люди молчали и не говорили тех пустяков, которыми они отгоняют от себя скуку праздности, они не могли бы переносить праздности и работали бы. Дурно говорить о людях вредит сразу трем. К тому, о ком говорят дурно, тому, кому говорят дурно, но более всего тому, кто говорит дурно о людях. Василий Великий. Заочное осуждение тем особенно дурно, что то самое осуждение о недостатках человека, которое, сказанное в глаза, могло бы быть полезно ему, скрывается от того, кому оно может быть нужно, и сообщается тем, кому оно вредно, возбуждая дурное чувство к осуждаемому. Редко раскаешься в том, что промолчал, а сколько раз раскаешься в том, что сказал, и еще чаще бы раскаивался, если бы знал все последствия твоего слова. Чем больше хочется говорить, тем больше опасность то, скажешь дурное. Большая сила у того человека, который умеет промолчать, хотя он прав. Катон. Польза молчания. Давай больше отдыхать языку, чем рукам. Часто молчание лучше из ответов. 7 раз поверни язык, прежде чем начнешь говорить. Надо или молчать, или говорить вещи, которые лучше молчания. Кто много говорит, тот мало делает. Мудрый человек всегда боится, чтобы слова его не обещали больше того, что он может дать делами. И потому чаще молчит и говорит только тогда, когда это нужно не ему, а другим. Весь век свой я провел среди мудрецов и не нашел для человека ничего лучше молчания. Талмуд. Если 100 раз 1 раз пожалеешь о том, что не сказал, что надо было, то, наверное, 100 раз 99 раз пожалеешь, что говорил, когда надо было молчать. По одному тому, что хорошее намерение высказано, уже ослаблено желание исполнить его. Но как удержать от высказывания благородно самодовольные порывы юности? Только гораздо позже, вспоминая их, жалеешь о них, как о цветке, который не удержался, сорвал не распустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным. Слово — ключ сердца. Если разговор ни к чему не ведет, то и одно слово лишнее. Когда ты один, думай о своих грехах, когда в обществе, забывай чужие. Китайское изречение. Если очень хочется говорить, то спроси себя, для чего тебе так хочется говорить? Для себя, для своей выгоды или для выгоды, пользы для других. Если для себя, то постарайся промолчать. Глупому человеку лучше всего молчать. Но если бы он знал это, он бы и не был глупым человеком. Саади. Люди учатся, как говорить, а главная наука — как и когда молчать. Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания. Арабская поговорка. Многоглаголищем и не навать греха. Если слово стоит 1 монету, то молчание стоит 2. Если подобает молчание умным, то тем более глупым. Талмуд. Польза воздержания в слове. Чем меньше будешь говорить, тем больше будешь работать. Отучи себя от осуждения, и ты почувствуешь в своей душе увеличение способности любви, почувствуешь увеличение жизни и блага. Магомед и Али встретили раз человека, который, считая Али своим обидчиком, начал ругать его. Али переносил это с терпением и в молчании довольно долго, но потом не удержался и стал отвечать ругательствами на ругательство. Тогда Магомед отошел от него. Когда Али подошел опять к Магомеду, он сказал ему: «Зачем ты оставил меня одного переносить ругательство этого дерзкого человека?» «Когда этот человек бронил тебя, а ты молчал», — сказал Магомед. «Я видел вокруг тебя 10 ангелов, и ангелы отвечали ему. Но когда ты начал отвечать ему бранью, ангелы оставили тебя. Отошел и я». Мусульманское предание. Скрывать недостатки других и говорить о том, что есть в них доброго, есть признак любви и лучший способ привлечь к себе любовь ближних из благочестивых мыслей. Благо жизни людей — их любовь между собой, а недобрым словом можно нарушить любовь.